эфире Радио Петербург. Добрый вечер, уважаемые петербуржцы. В эфире программа «На перекрестке мнений». И сегодня в нашей программе разговор пойдет на тему «Кто и зачем фальсифицирует историю?». А участие в этом разговоре примут наши сегодняшние гости. Сергей Николаевич Лисовский, главный редактор газеты «Общество и экология». Дмитрий Александрович Ланко, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. И Сергей Игоревич Очельдеев, писатель, публицист, частый участник наших круглых столов. Ведет, как всегда, разговор автор ведущей программы Валерий Петрович Островский. Перед тем, как дать ему слово, напоминаю, что по телефону 312-17-09 вы можете задать вопрос любому из участников разговора в студии. Ну, а теперь слово вам, Валерий Петрович. Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, уважаемые петербуржцы. Несколько дней назад президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о создании комиссии, задача которой – противодействовать фальсификациям истории, умаляющих фальсификации, имею в виду, престиж России. В своем видеоблоге в интернете президент, обращаясь к гражданам России, говорил о том, что эта работа необходимая, хотя порой, он выразился так, и противная, потому что приходится иметь дело с разными, скажем так, измышлениями, разными трактовками, которые не соответствуют, по нашему мнению, действительности. Вообще-то при президенте до этого дня было 6 комиссий. Там комиссия по военно-техническому сотрудничеству, комиссия по подготовке кадрового резерва. И вот 7-я комиссия, она, судя по всему, будет постоянно действующей, поскольку сроки ее работы не оговорены. В комиссии должна собираться по указу президента не реже 2 раз в год. Есть в комиссии постоянные члены, в которые входят члены Совета Безопасности, например, глава службы внешней разведки. Очевидно, внешняя разведка получит новые задачи у нас в связи с этим. И есть по согласованию такие фигуры, как крупные наши историки, директора академических институтов Чебурьян и Сахаров, а также, я бы сказал, скорее не историки, скорее такие политики, которые известны еще своими активной общественной деятельностью, активными публицистическими выступлениями. Депутат Госдумы Затулин, депутат Госдумы Марков, госпожа Нарочницкая, которая вообще-то сейчас живет в Париже и возглавляет в Париже Российский институт по продвижению демократии. В Париже, естественно. Затем известный телепублицист Николай Сванидзе. Таким образом, казалось бы, очень разные люди вошли в состав этой комиссии. Но вот известие о ее начале ее работы, хотя она даже еще и не собиралась ни разу в полном составе, вдруг вызвало, я бы сказал, бурю общественного интереса. Одни люди говорят, что действительно нужно разобраться с тем, как подается российская история за рубежом, и она в значительной степени оказывает идейно-идеологическое давление и на нашу страну, на наших избирателей, на наше сознание, особенно на тех, кто не вполне подготовлен. Другие говорят, нет, давайте разбираться сначала со своими фальсификаторами, у нас и своих фальсификаторов достаточно, в чем я, между прочим, с этими выступлениями абсолютно согласен, но тем не менее задача, как говорится, поставлена, комиссия будет работать. Эта комиссия не имеет никаких зримых полномочий, если строго следовать указу, она имеет право лишь в определенные сроки докладывать президенту свои соображения. Поэтому я сразу хочу сказать, что все разговоры о создании нового Министерства правды, новой цензуры, если мы заглянем непосредственно вот в документ, подписанный президентом, речи быть не может. И тем не менее в проблеме надо разбираться. Я думаю, сегодня мы и посвятим по мере наших сил внимание вот вопросом, как бороться с фальсификациями. Я бы хотел первому дать слово нашему уважаемому гостю Дмитрию Александровичу Ланко, который является, ну, в нашем городе, на мой взгляд, крупнейшим специалистом номер один по современной Прибалтике. И я думаю, что не случайно этот указ, он никого внешне не задевает, но мы-то понимаем, что речь идет о тех тенденциях идейных, которые идут в Прибалтике, и чуть позже мы вернемся на Украине. Дмитрий Николаевич, я не знаю, я не читал эту книгу, как говорится, но я хочу пересказать то, что я читал в газетных публикациях. Есть такой очень известный эстонский политик Март Лаар, первый премьер-министр той Эстонии, которая получила в свое время независимость. Я не знаю, чем сейчас занимается Март Лаар, но пару лет назад он выпустил книгу, а он историк по образованию, и, честно говоря, мне доводилось с ним в 80-е годы встречаться на разного рода исторических конференциях, я его очень хорошо запомнил. Так вот, уже оставив пост премьер-министра, он написал книгу по истории эстонского народа. Значит, как я прочитал в реферате этой книги, я говорю, целую книгу не читал, поэтому, потому что не владею эстонским языком, Март Лаар сделал удивительное открытие, что отряды эстонцев принимали участие в Куликовской битве и сыграли чуть ли не решающую роль эстонские отряды в победе над Мамаем в Куликовской битве. Вот, очевидно, вы приведете и другие примеры. Что это, стремление маленького народа вот так возвысить себя, но он и так уважаем, да? Или это какой-то запредельный такой идейный национализм? Вот вы лучше знаете обстановку, как подается собственная история и как подается история России в современной Прибалтике. На что нам здесь стоит обратить внимание? Пожалуйста. Спасибо. Да, действительно, как только прошел слух о том, что будет создана какая-то комиссия по фальсифицированию истории, сразу все вспомнили наших прибалтийских соседей. В конце концов, именно они, вернее, естественно, очень незначительная часть радикалов среди их населения, периодически устраивают марши ветеранов Ваффен-СС, чтобы что-то там отпраздновать, непонятно что. Именно латвийское государство пыталось судить собственного партизана, пока, наконец, не проиграло этот суд в Страсбурге. А эстонское государство пыталось судить уже даже не русского, а, собственно, эстонца, к тому же бывшего брата бывшего президента Арнольда Мэри. То есть, в принципе, таких скандальных новостей мы за последние годы из именно прибалтийских республик получали вполне достаточное количество. Что касается непосредственно той книги, о которой вы говорили, я, кстати, эту книгу читал. Да, действительно, книга эта интересная. Не могу сказать, что там есть что-то такое из ряда вон выходящее. Пожалуй, вот случай о том, что эстонцы участвовали в Куликовской битве, это, пожалуй, самый перл, который нашли обозреватели этой книги. Вместе с тем, там рассказывается о том, что эстонцы жили на этой земле минимум не больше тысячи лет. Когда-то давным-давно, видимо, в тот период, когда Рюрик создавал российское государство, у эстонцев был Железный век, потом на их земли пришли немцы, долго ими правили, потом немцев сменили шведы, потом на какое-то время приходили поляки, потом при Петре пришли русские, потом эстонцы освободились в 20-м году, потом в 41-м году пришли опять люди, которых Март Лаар называет русскими. В 40-м году пришли опять-таки люди, которые в той книге называются русскими, потом они там сидели, в 91-м году ушли. Собственно, книга заканчивается где-то накануне 91-го года. Вот само вот это движение, которое в Эстонии было в период перестройки, оно там не рассматривается по той причине, что все это для Марта Лара очень сложно описать. В конце концов, он сам в этом участвовал, с кем-то ругал, по каким-то принципиальным, а иногда и по имущественным вопросам, они там еще и кое-что делили при этом. То есть вот про это как раз не написано. Вот про древность, пожалуйста. Зачем нужна такая книга? Ну, собственно, такая книга нужна для того же, для чего нужен любая книга по истории. Для того, чтобы объяснить данному конкретному сообществу о том, что данное конкретное сообщество, во-первых, существует, во-вторых, будет существовать всегда. Почему-то у людей так принято, что если нам объяснить объяснить, что вот что-то уже существовало тысячу лет, то, соответственно, мы начинаем верить, что это что-то еще тысячу лет просуществует. Причем часто это касается именно истории народов, собственно, большая часть исторических учебников, она так или иначе посвящена истории того или иного народа. Есть история эстонцев, где рассказывается о том, что там эстонцы когда делали, есть история российская, в которой рассказывается, что там делали русские в древности и что они делают сейчас, в том числе в прошлом году. Это абсолютно нормально, просто потому что люди в это верят. Вот возьмем популярный некогда тезис, по России он постоянно ходил, почему в России есть какие-то проблемы с демократией. Слава богу, у нас сейчас не говорят про проблемы с демократией, а когда-то это было страшно модно. Все говорили, ну как же так, ведь в России никогда не было исторического опыта демократического правления. Значит, и не можно это вот в один год делать, очень интересно. А в Соединенных Штатах Америки, простите, в 18 веке тоже не было никакого опыта демократического правления, ничего постепенненько как-то построили. То есть, в принципе, миф о том, что если что-то существовало тысячу лет назад, значит, оно просуществует еще тысячу лет, это всего-навсего миф. Но людям в это верить свойственно, людям свойственно цепляться за свои корни, людям свойственно строить свою самоидентификацию, основываясь на этих корнях, и для этого они выпускают учебники. А вот, понимаете, мне это кажется, что прибалтийские версии они заключаются в том, чтобы вечно найти кого-то виноватого на стороне. Раз рядом есть большой сосед, с которым действительно были очень сложные отношения, значит, этот большой сосед будет вечно виновен. Никаких же своих, скажем так, каких-то кризисных моментов они не хотят признавать. Возьмем ту же Эстонию. 19-й год. Отступление армии Юденича от Петрограда. Как повела тогда себя буржуазная, скажем так, традиционно назовем, независимая Эстония? Они просто заморозили этих людей, они сдали этих людей, они грабили этих людей. И, наверное, мы тоже вправе сказать, ребята, у вас далеко не все чисто с вашей историей, да? Наконец, возьмем эту печальную традицию проведения эсэсовских парадов. Да, я понимаю, что формально, подчеркиваю, формально, и об этом нужно говорить все-таки, наверное, так называемые Waffen-СС, в которых воевали эстонцы, не были признаны преступной организацией Нюрнбергским трибуналом. Но Waffen-ССовцы есть и свои в Голландии, и в Бельгии, и в Германии, но эти государства не проводят таких акций. Вот что это? Это инстинкт самозащиты? Или этот инстинкт самозащиты выливается в постоянное, ну, будем говорить откровенно, политическое русофобство? Я не думаю, что оно есть на уровне людей. Вы там чаще бываете, с рядовыми людьми говорите. Но вот политическое русофобство, мне кажется, все-таки существует. Ну, что касается маршей Waffen-СС, то все-таки государство их не организует. Простите, если завтра все-таки в Москве разрешат гей-парад, это будет означать, что наше государство в лице президента Медведева и премьера Путина организовало гей-парад? Нет, это не правительственная организация, представляющая интересы геев, организовали, провели гей-парад. Мне это может не нравиться, кому-то, кто-то наоборот может быть от этого в восторге, но Путин с Медведевым здесь совершенно ни при чем. При организации такого рода массовых шествий, единственное, зачем следит государство, чтобы они не мешали дорожному движению и не приводили к дракам. Собственно, почему у нас запрещают постоянно гей-парад в Москве? Потому что их тупо побьют люди. Но в той же Германии, в той же Голландии, в той же Бельгии, а там были свои эсэсовцы, да? Проведение парадов вчерашних эсэсовцев, бывших эсэсовцев, пусть даже 60-летней давности, пусть даже они дряхлые старики, оно считается неприличным. Вот есть такая вещь, мы нас сейчас ругаем, политкорректность, да? Вот это считается неполиткорректным. И в то же время вот в этой малой, новой Европе политкорректность состоит в том, что, пожалуйста, да, эсэсовцы, это наши защитники, это наши друзья, а покойного Арнольда Мэри, да, первого эстонца героя Советского Союза, который действительно героически воевал, его пытались засудить. Вот мне кажется, что важнее даже не юридические, не создание комиссий, не какие-то государственные заявления, а важнее выработка правил приличия, да? Вот мне, по вашему мнению, скажите, вот эти государства, молодые, наши бывшие, так сказать, соотечественники, они правила приличия в этом смысле соблюдают? С их точки зрения, да. Правила приличия не абсолютно. Это то, что Россия уже 20 лет пытается объяснить американцам. Вот американцы говорят, что вот у вас там на радио «Россия Петербург» работает меньше женщин, чем мужчин. Вот это неприлично. Русские, сделайте что-нибудь, чтобы у вас женщин было больше. Мы им говорим, извините, у нас там традиции, обычаи, все дела, мы так делать не будем. Правила приличия, они опять-таки основываются на истории. А наше понимание истории с этими прибалтами, оно очень сильно различается. Проблема в том, что мы их в своей истории, той, которая вот российская, просто не замечаем. Возьмите учебник по истории для средней школы, попробуйте найти там упоминания об эстонцах. Они вообще есть? Есть. Два раза. Вот. А эстонцы воспринимают любое событие с точки зрения того, а что мы делали в это время. Вот, например, что у нас случилось в России в 1812 году. В 1812 году Россия воевала с Наполеоном. Это вам любой школьник скажет. А эстонцы-то что делали при этом? А при этом сначала французы прошли по эстонцам, а потом русские прошли по эстонцам. В результате они памятник Александру Первому в одном месте поставили, потому что, видимо, русские все-таки оказались лучше французов. И он там, кстати, до сих пор стоит. Ну, да, в Финляндии до сих пор во многих домах висят гравюры генерала Якова Петровича Кульнева, который держит на руках финского младенца. А фамилия этого финского младенца была Розенберг, а потом он стал создателем Калевалы. Да? Он принял лично роды, русский генерал, во время как раз присоединения Финляндии к России. Сергею Лисовскому хочу дать слово. Вы внимательно следите за украинскими делами. Я тоже читал, я не владею хорошо украинским языком, но я несколько учебников прочел украинских по истории. Вы знаете, один, ну, еще раз говорю, по мере того, как мы просто братья славяне, языкового понимания, я пролистал, один мне показался вполне приличным. Он как бы считается действительно государственным, и там и объективно подана война и так далее, и так далее. Но есть, мне еще показали пару учебников, которые, ну, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезут. Но вообще-то, если говорить, не так давно украинская парламентская киевская газета опубликовала большое исследование относительно того, что Иисус Христос был украинцем. На самом деле. Вот, ну, под Харьковом где-то родился, потом на Ближнем Востоке оказался, и у него трудная судьба, да? Но меня больше всего поразил такой факт, который я тоже прочел в одном исследовании, о том, что пару лет назад на Украине проводился конкурс детского рисунка к Дню Победы. И чуть ли не половина детей прислали рисунки, на котором был изображен разрушенный Рейхстаг, а над Рейхстагом развивается жовто-блакитное украинское знамя. Это значит, для этих детей уже войны мировой не существует, войны отечественной не существует. Кстати говоря, в тех двух учебниках, которые мне категорически не понравились, там нет ни мировой, ни отечественной войны. Там описывается вот как раз только история военных действий, и то очень коротко, идущая на Украине. Что происходит на Украине? Уже прославление УПА-УНСО, прославление эсэсовской дивизии Галичина, по-моему, зашкалило. А буквально позавчера президент Ющенко заявил, что надо уничтожить все памятники коммунистической эпохи. И я понимаю, что под эти памятники он понимает и могильные надгробия советских солдат, где изображены там красные звезды, знамена и так далее, и так далее. Что происходит? Валерий Петрович, сегодняшняя передача затронула крайне важную тему изменения исторического сознания методом фальсификации истории. И, наконец-то, после долгого идеологического погрома России, президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев уделил внимание этому. Пока на уровне комиссии, но я думаю, потом и на уровне уже информационных систем это все будет. Сама по себе комиссия, она, конечно, может только накопить факты, а вот кто их будет реализовывать, вот проблема еще кадров станет. Кто будет реализовывать идеологию страны, созидательную идеологию России. Вот. По Украине вопрос очень тревожный. Спокойно говорить об этом нельзя, хотя я постараюсь быть аналитичным. Действительно, дошло дело до того, что исчезла из памятных дат парады, парады Победы. Вот 9 мая в этом году не было, кроме Севастополя. Ну, я имею в виду на государственном уровне. Конечно, люди выражали свое отношение к параду Победы. Конечно, выходили, и некоторые партии пророссийские, коммунистические праздновали эту дату. Но на государственном уровне этого нет. Тенденция, вектор развития Украины, он антисоветский, антикоммунистический, антирусский. И вы знаете, недавно Дмитрий Анатольевич... Причем советское и коммунистическое абсолютно смешивается с русским, хотя все-таки это разные вещи. Да, забывая о том, что при Советском Союзе все-таки Украина приросла больше всего, и там производство, школы, все строилось только при советской власти. И Крым получила, и Западную Украину. Западную Украину, да. То есть на самом деле власть Украины, оранжевая власть, прозападная, она должна молиться Богу и аплодировать коммунистической власти за то, что она сейчас такая, в таком большом формате и с таким большим количеством производств. Поэтому мы считаем, что... Буквально мы эту тему обсуждали позавчера в землячестве донбассовцев. Кроме издания газеты «Общество и экология», мы занимаемся еще проблемами народной дипломатии, землячества донбассовцев, и издаем газету «Киевская Русь». Да, я видел это издание. Да, и мы, в общем-то, с большой радостью отметили создание комиссии, потому что мы даже посчитали, что где-то она, может, из наших источников взята, мы эту тему затрагивали, от разорения к победе, как раз говорили не о материалистическом подходе к развитию страны, а к информационному. Потому что об экономике сколько ты ни говори, а если сознание людей будет изменено, будет другой народ. То, что мы видим в Прибалтике, переформатируется народ, мы видим в Грузии, переформатируется народ, там вывески на двух языках, грузинский и английский. На Украине то же самое, украинский и английский. Русского языка, русский язык вытесняется, и надо бить тревогу. Школы русские даже на юго-востоке, в Донецке, в Одессе закрываются. Через 5 лет Через 10 лет мы не узнаем эту страну, просто не узнаем. Пока еще сохраняются родственные связи, пока еще передается информация, но телеканалы закрываются, школы закрываются, русский язык уничтожается, поэтому нужно бить тревогу. И я позволю себе сказать благодарность в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева, ему 43 года, мы ровесники с ним, мы его поддерживали на выборах. Дмитрий Анатольевич Медведев – это знамя поколения среднего возраста. У нас как бы было до этого поколение Зюганова и поколение Ксении Собчак. Вот. А средний возраст был выведен из истории. И мы, когда поддерживали Медведева, то мы знали, что среднее поколение должно войти в активную фазу политической жизни. И мы видим, что Дмитрий Анатольевич Медведев последовательно отстаивает историю страны. Сергей, это все замечательно. У меня вопрос в другом к вам. А как мы можем воздействовать вот на развитие этих событий, на трансформацию сознания, которое происходит на Украине? Вот у нас здесь были коллеги, мы обсуждали тоже украинские события. И наш постоянный тоже участник, друг нашей передачи Владимир Иванович Еременко, только что вернувшись с Украины, сказал, что депрессия, что на Востоке он обнаружил депрессию, неспособность отстаивать свои права и так далее, и так далее. Вот через историю, через историческое сознание, что мы-то здесь можем сделать? Собралась комиссия. Да? Значит, мы должны каким-то образом более активно доводить нашу точку зрения до населения Украины, тем более до востока Украины, где, в общем, большинство людей абсолютно не антироссийские, я думаю. Да, и в Киеве один народ, по сути дела. Ну, вот фильм «Бортко» Тарас Бульба, это первая ласточка в той самой идеологической войне, информационной войне, которая ведется против России, и цель ее – это захват природных ресурсов и уничтожение русского языка, потому что только русский язык может воссоздать народ самодостаточный, самосознательный народ, русский язык. Против него всегда шла борьба, даже тогда, когда против России не боролись за газ и нефть с древних времен. Крестоносцы, Наполеон там, и так далее. Удар был наносился по русскому языку. Я хочу, чтобы сакцентировано было внимание. Как бороться? Других способов, как народная дипломатия, если не говорить о государственной вертикали, других способов, кроме народной дипломатии, еще никто ничего не придумал. Сергей Опора Николаевич, на общественные хорошо, институты. Я вот о чем думаю. Вот Украина, во всяком случае, политическая элита Украины заявляет о намерении вхождения в НАТО, в Европейский Союз. Прекрасно. Но как войти в Европу, прославляя дивизию СС Галичина, объявляя героями бойцов, по-моему, не бойцов, а карателей у Паунсо. Убийц. Есть исследование известного английского историка Нормана Дэвиса, самого крупного в Европе специалиста по Польше, не поляка, где он приводит совершенно убийственные для Упаунсо данные. Значит, Упаунсо, украинская повстанческая армия, да, во главе с Шухевичем, воевала не столько с немцами, сколько с Красной армией, с партизанами, воевавшими на советской стороне, и поляками. Оно занималось расчисткой будущих территорий, которые должны были отойти от Польши, по мнению Паунсо, к Украине. Всего Норман Дэвис насчитывает 400 тысяч убитых поляков украинскими карателями. Понимаете? Причем он приводит совершенно убийственные для Паунсо данные. О распиленных заживо католических священниках, об убитых женщинах и детях грудных новорожденных. Это было просто одно из величайших, на мой взгляд, преступлений. Вы знаете, вот у нас с Дмитрием Николаевичем, мы преподаем на одном факультете. Александр, у нас, Александр. Дмитрий Александрович, прошу прощения. Значит, с Дмитрием Александровичем преподаем на одном факультете, у нас есть разные студенты. И в том числе довольно много студентов-поляков приезжает. И я как-то своим студентам-полякам задал вопрос. Скажите, а у вас это знают? Они мне говорят, да, знают. Я говорю, а почему вы об этом вслух, ваши отцы, да, ваши политики об этом вслух не говорите? Они мнутся, говорят, ну вот какие-то, очевидно, все-таки соображения политические. Я говорю, а есть, когда вы станете политиками, вы вспомните об этом? И пара человек сказали, да, конечно, рано или поздно мы об этом будем говорить публично. Да? То есть идти в Европу, которая, в общем, вместе с Советским Союзом, вместе с Соединенными Штатами победила нацизм и изживает этот нацизм из себя. Скажем, в той же самой Польше, когда Александр Квасневский встал на колени перед памятником польским евреям, которых замучили сами же поляки. Да? То есть он как бы покаялся. А вот сегодня ни господин Ющенко, никто, даже перед поляками, 400 тысяч уничтожили, это приравнено, можно приравнять к геноциду, ничего не говорит об этом. Вот это же такая мина, которая рано или поздно взорвется. Я бы хотел, Валерий Петрович, развести два понятия, украинскую культуру и украинский фашизм, даже не украинский, а галичанский фашизм, который, к сожалению, сегодня правит бал в идеологической сфере Украины. Там целенаправленно продвигаются кадры на все позиции, где вот телевидение, радио, образование, и коверкается история. Вот там идет фальсификация истории на 200%. У нас, если там что-то там туда-сюда на 50%, то там на 200%. Поэтому, конечно, в Европу они никогда не войдут, их там никто не примет, они будут только на правах рабов там, значит, работать в этих в борделях, женщины в борделях, мужики, так, мужчины в этих самых, в лавках в различных. Но они думают, что их там примут с распростертыми объятиями. Нет, еще раз нет, потому что Евросоюз использует галичан как пятую колонну исключительно в целях борьбы с Россией, исключительно как русофобский отряд. И наша задача людей народной дипломатии, общественных организаций, разъяснять это, издавать листовки, газеты, книги, несколько книг появилось за последнее время по этим вопросам, фундаментальных книг. Вот. Но, к сожалению, нет скоординированной политики среди общественных организаций, как на территории России, так и международного характера, чтобы они захватывали территорию Украины. Хорошо. Теперь я гляжу на терпеливо сидящего в нашей студии Сергея Игоревича Чельдиева, писателя, публициста, старого друга нашей программы. Сергей Игоревич, вообще вы обратите внимание, что речь в указе президента идет не об истории только войны, да? Не об истории только советской, но вообще об истории. Вот многие все с этим говорят. А мы-то свою историю достаточно хорошо знаем. Может быть, создание этой комиссии, а туда включен господин Козлов, директор Центрального архивного управления, а это очень хороший профессиональный историк. Я, к слову, хочу сказать, у него есть замечательная книга о народных антисталинских выступлениях в 40-е, в 50-е годы. Толстенная, хорошо фундаментированная исследование. У меня абсолютно нет, так сказать, какого-то попытки обвинить его там заранее в сталинизме, фальсификации истории. И все-таки вот внутри нашей страны с чем-то эта комиссия должна бороться. Есть ли какие-то вещи внутри нашей страны, которые умаляют нашу историю, подрывают у престиж? На мой взгляд, тысячи, сотни тысяч, миллионы экземпляров книг некоего академика Фоменко, являющихся полной липой, они вот умаляют историю моей страны и подрывают ее престиж. Слава богу, что никакого распространения за рубеж они не имеют. Есть книги, откровенно фальсифицирующие историю. Я, скажем, недавно посмотрел книгу некоего господина Мухина, я ее не рекламирую, которая пытается мне доказать, что в Катыни 40 тысяч и под Старобельском в 40-м году свыше 40 тысяч польских офицеров были уничтожены немцами при захвате. Причем это явная фальшивка, которая унижает историю моей страны, да? Которая унижает меня как гражданина этой страны. Вот что нам с этим делать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что такие книги надо рекламировать. Вот нужно, чтобы люди понимали, потому что когда они подходят к полке книжного магазина или к библиотечной полке, то трудно понять, а вот Мухин или не Мухин. А если Мухин, ну, напечатали, значит, правда, правильно? Неправду же не будут же печатать. Да, да. Как говорилось, если в правде напечатано, значит, так оно и есть. Вот. Поэтому очень важно рассказывать о том, что в этой книге фальсификация, в этой книге фальсификация, а здесь написана правда. Во всяком случае, автор старался к ней прийти, к этой правде. Теперь вот по поводу дискуссии, которая здесь развернулась. Когда происходят какие-то явления, надо, наверное, всегда задать вопрос, а почему? Почему это получилось сегодня так в прибалтийских странах? Почему это так получилось на Украине? Мы еще не говорили о Грузии. Можно привести и другие, пример, другие страны. Вы знаете, вам никогда не приходилось видеть, когда вот эти люди, специальная команда, которая собирает бездомных собак, она их сажает в собачник всеми способами, а потом кто-нибудь сердобольный незаметно открывает клетку, и что потом происходит? Собаки разбегаются, и они бегут чем дальше, тем быстрее. Чтобы только бы подальше убежать от этого. Нечто похожее произошло после 91 года. Я не буду сравнивать Советский Союз с собачником. Опять не скажу, что я фальсифицирую историю. Не буду это говорить. Но, тем не менее, все побежали как можно дальше. Сегодня то, что мы видим на Украине, фальсификация истории совершенно откровенная. Такая же откровенная фальсификация. Сергей, я на «ты» тебя назову, извини уж, дорогой Сергей, но собаки-то бегут подальше, а эти не бегут, а тявкают. Отлаиваются. Но тоже они стараются идеологически. Дело в том, что мы на протяжении 75 лет, нас идеологически промывка мозгов шла в одном направлении. Теперь, естественно, они хотят, я не оправдываю это нисколько, я пытаюсь понять, uh-huh. почему. Они пытаются промыть мозги в обратном направлении. И это происходит не только в этих странах, это во многом происходит и в России. Когда вы сейчас, Валерий Петрович, называли вот те книги, не хочу еще раз повторять uh-huh. эти имена, тем не менее, то там тоже идет та же самая фальсификация истории. Это болезнь, которую, видимо, надо будет пережить, переболеть этим, и дай бог, чтобы и они, и мы, все мы выздоровели. Конечно, это очень плохо все. Но, тем не менее, у нас тоже есть какие-то определенные перехлесты. И сегодня, извините, вот мой тезка Лисовский, сегодня тоже, на мой взгляд, был не совсем корректен. Он несколько так принизил украинский язык. в ущерб русскому языку. Только русский язык, сказал, он может нацию создать. Да. Это оговорка такая, как говорят по Фрейду, да? Ну да. Вот. Евросоюз, оказывается, вот специально это отряд, Украина это отряд, который борется с Россией. А галичане, вот. Галичане. Вот. Ну, вы понимаете, это все вот, мы все время пытаемся довоевать то, что мы не довоевали. На самом деле задача ведь и историков, и журналистов, и публицистов, и писателей не в том, чтобы поссорить народы, а в том, чтобы их подружить. Если мы вспомним фильм замечательный «Осенний марафон», то там герой Басилашвили говорит, что вы плохой переводчик, потому что задача переводчика, еще Пушкин говорил, что они почтовые лошади, значит, должны соединять народы, а вы своими плохими переводами только их разъединяете. Вот. Поэтому мы должны думать о том, как соединять народы, а не как их разъединять. Мне очень понравилась вот ваша идея о народной дипломатии, и это действительно, если будет действовать, то это будет прекрасно. Что касается этой комиссии, меня создание этой комиссии насторожило очень сильно. Очень много вопросов. Первый вопрос. Комиссия должна будет представлять президенту свои соображения. Естественно, это будут не дискуссии, там, нарочница, скажем, сказала вот так-то, а представитель внешней разведки сказал так-то, а Козлов сказал так-то. А вы, вот, Дмитрий Анатольевич, выбирайте, что вам будет более приятно. Они должны будут какие-то конкретные рекомендации дать. В данном случае у меня вопрос сразу возникает, как они будут вырабатывать эти рекомендации, на основе чего? Что считать фальсификацией, а что не считать фальсификацией? Не так давно нашумевшая была фраза, или оборот, который, по-моему, в учебнике в одном был, да, о том, что Сталин являлся эффективным менеджером. Это фальсификация? На мой взгляд, да. Я с вами абсолютно согласен. А возможно, кто-то мне скажет, ну какая фальсификация? Он действительно был эффективным менеджером. Построил же экономику нам. Сергей, я всегда говорю, Сталин умер в ужасных условиях. Он был мокр и лежал в собственных испражнениях. И никто к нему не подходил. Он создал ту систему, которая его и убила. Вот эффективные менеджеры, я всегда на отвечаю, вот эти эффективные это так менеджеры. Не умирают. Поэтому, понимаете, здесь достаточно все сложно. И попытки решать все вот, по принципу конной армии с шашками наголо, это очень трудно. Не трогайте конную армию. Мой дед служил в первой конной. Я не первую конную имел в виду. Я имел в виду любую конную армию, а не первую конную армию. Строил. Понимаете, поэтому мы должны понимать, что если сегодня в Эстонии это происходит, если это происходит в Латвии, в Литве, кстати, в меньшей степени гораздо, то это все издержки. Вспомните, что происходило в Польше после того, как Польша, значит, сокрушила коммунистический режим у себя. Примерно то же самое. Они точно так же набрасывались на Россию, еще тогда советскую, и не могли ее побороть. Вспомните, что происходило с Чехией, то же самое. Они быстро от этого ушли, достаточно быстро. Хотя у поляков многое сохраняется до сих пор. Извините. У меня другой вопрос к комиссии. Ну, хорошо, как-то здесь, на территории Российской Федерации, можно бороться с тем, что будет признано фальсификацией истории. А как бороться с тем, что за рубежом? С помощью внешней разведки? Или как? Или мы будем вызывать тех, кто фальсифицирует историю, к себе на ковер? Я не совсем в суд тоже понимаю. Можно, в суды, районный суд какой-нибудь. Там, какой районный суд? Кто туда придет? Или... И потом вы понимаете, что там прецедент, в районном создавать суде прецедент. Будут судить в свою сторону. И мы на этом поимеем только еще больше проблем и неудовлетворенности. Поэтому это все очень сложные вопросы. Я думаю, что с помощью комиссии ничего... Ну, в любом случае, мне кажется, надо хотя бы дождаться каких-то первых итогов. Ну, да. А эти итоги, на мой взгляд, я вот хотел бы вам всем задать вопрос. Мне кажется, проявятся уже осенью. Точнее говоря, в конце лета. Ну, цыплят всегда потому по осени что, считают. Потому что, да, 23 августа 2009 года исполнится 70 лет со дня подписания пакта. Советско-германского пакта, более известного как пакт Молотов-Риббентроп, с его известными секретными статьями, которые отдали ту же Прибалтику фактически товарищу Сталину, Западную Украину товарищу Сталину и так далее, и так далее. И 70 лет со дня начала Второй мировой войны. Вот мне кажется, что мы до сих пор находимся в какой-то выжидательно-оборонительной позиции, как и по многим другим вопросам. Правильно, правильно. У нас нет ясности. Да. Скажем, когда Ющенко начал говорить о Голодоморе, мы проводили вот здесь у нас... Была большая дискуссия о Голодоморе, да, истории Голодомора, о том, что он затронул и Россию, и Украину, и Казахстан. И мне-то казалось, что вместе, скажем, раз украинские историки не хотят участвовать, давайте опережающе соберем конференцию российских казахских Простите, историков. Простите, Валерий Петрович, извините, что я вас прерываю. У меня сразу возникает целая серия вопросов по этому поводу. Вот. Ясность у нас уже была 75 лет подряд. Все было однозначно, и все было всем ясно. Только многие с этим не хотели соглашаться. Пусть не соглашаются. Это первое. Второе. Если я теперь годовщину подписания пакта Молотов-Риббентроп напишу, что Сталин и Гитлер поделили Европу, меня привлекут к ответственности за это, за фальсификацию истории, или нет? Я же не знаю, что там будут считать. Значит, фальсификацией, что это истина. Вас не привлекут к ответственности, потому что Конституция Российской Федерации, статья 13, гарантирует плюрализм и разнообразие мнений. Я боюсь, причем, что судить меня будут по Конституции. Причем это первая глава, которая ни в коем случае не изменяемая и носит директивный абсолютный У нас же, характер. Кроме уголовной ответственности, есть еще и другая. Вот. Это уже другой вопрос, но Конституцию мы соблюдать будем и никому ее в обиду не дадим. Да, Сергей? Можно? Я хотел бы сказать, конечно, история спорная, и в конце концов историю, всю историю человечества знает только Всевышний. И никто из людей историю не знает, вообще никто не знает, только Всевышний, я хочу подчеркнуть. А мы можем только приближаться к пониманию Совершенно этой истории. Совершенно верно, вот с этим я согласен. Споры бесконечны будут, но я хочу сказать, что в истории нашей страны должны быть некие фундаментальные вещи, которые защищены законом. Я имею в виду... Вот, допустим, водрузили красный флаг над Рейхстагом, над фашизмом. Красный флаг. Не надо его убирать. У людей хотели три года назад убрали. Сергей, между прочим, не над фашизмом. Ну, вот над гитлеризмом. Вы сейчас фальсифицируете историю. Над Рейхстагом. Нет. Почему? Ну, я понял, что она красный говорила. Красный флаг над Рейхстагом водрузили. Но победили-то ведь не фашизм. Гитлера победили. А победили-то нацизм. А нацизм и фашизм немножко разные вещи. Но это игра. Сейчас вам скажут, что вы фальсифицируете историю. Не-не-не. Ну, это... Я должен сказать, что я очень много, будучи молодым человеком, говорил, я любил говорить с фронтовиками, они не кичились своей победой. Никогда у них не было этого. Но я им все время задавал при добром случае вопрос. А кого вы победили, по вашему мнению, немцев или фашистов? Я ни разу не услышал ни от одного из моих собеседников, старших и очень уважаемых, те, кто живы, пусть доброго им здоровья, те, кто ушли, светлая им память, ни от одного никто не сказал, мы с немцами воевали. Это была осознанная борьба с фашизмом. Угу. Вот это важно, мне кажется. Можно я одну ремарку короткую очень скажу? Обратите внимание, ведь война с немцами – это была идеологическая формула. А теперь вспомните Первую мировую войну, у нас ее называли империалистической во всех учебниках советских, а как она называлась и официально, и неофициально в народе тогда, в 14-18 году? С кем воевали? Сергей, дорогой, если бы ты прочитал 5 изданий учебника России 20 века, написанных мной, там она... Написана «История Первой мировой войны» под заголовком «Вторая отечественная». Да, но я так, имею в виду... Так, как она называлась... Она поначалу называлась «Вторая отечественная». Но на самом деле всегда говорили «война с германцами». Ну. Никогда не с немцами. Понимаете? А слово «толерантность»... Тогда еще не существовало в природе. Так вот, можно я хотел сказать тоже свою мысль, что должны быть некоторые исторические вехи, которые должны быть защищены. И они должны быть защищены настолько, что даже если любая другая страна попытается сбить эти вешки, мы должны отвечать всей мощью государства. Красное знамя, победа над гитлеризмом, фашизмом, нацизмом, как угодно назовите. Но это был факт, исторический факт. Второй Сергей, момент. А как отвечать? Отвечать нас. Отвечать как американцы. Силы государства, морскую как? Пехоту выслали и ответили. Если кто-то будет нашу страну угнетать информационно за рубежом, в том числе. Когда народ надо свой защищать. А когда американцы так делали? Американцы защищают даже своего одного человека на территории других стран. Нет, ну когда мы там что-то говорим про американцев, они как-то сюда морскую пехоту ни разу не присылали. А у нас очень плохо говорили про американцев. Американцы сделали больше. Они сюда доллар внедрили. Сюда доллар внедрили и через доллар я управляют. Понимаю, так, да. Но второй момент. Я хочу сказать, что у нас только 2 года подчеркнуть, какие усилия были сделаны нашей властью, чтобы только 2 года воссоздать парад Победы. Парад Победы, его же не было. А что это значит? А это значит, мы даем повод соседним государствам, которые настроены националистически и русофобски против России, общая скажем история... Скажем так, политические элиты. Правильно, людей согласен. Людей мы не будем трогать. Политическим элитам соседних государств давало повод измываться над нашей историей. Они считались с Россией просто. И только когда мы воссоздали Парад Победы, спасибо нашей власти, что она это сделала, мы восстановили историческую справедливость. Я вот о чем думаю. Вы знаете, я хочу признаться, я сегодня встретил как-то так к случаю своего бывшего студента уже много лет, когда я еще был молодым преподавателем. Сегодня он профессор, доктор наук, один из, на мой взгляд, лучших российских историков сегодня. И мы с ним, естественно, заговорили вот об этой комиссии, да, уже профессионально. В общем, мысли-то у нас одни были, что нужна максимальная публикация источников, да, в том числе и по войне. Нужно выработать некие общие понятия, с которыми можно было бы спорить хотя бы. Например, вот что такое для Литвы пакт Молотова-Риббентропа? Дмитрий Александрович, что такое для Литвы пакт Молотова-Риббентропа? Это ведь не только вхождение, как оккупация, как они говорят, советская, но это и присоединение к Литве Вильнюса. Если вы против пакта Молотова-Риббентропа, отдайте полякам Вильнюс, который до 1939 года был польским городом Вильно. Да? Вот как они собираются отмечать, как они собираются трактовать 1939 год? Так, собственно, поэтому мы из Литвы таких плохих новостей не слышим. Я все время говорю Эстония, Латвия. В Литве совершенно другое отношение. В конце концов, Клайпеда – это бывший немецкий мемель, который мы туда присоединили только в 1944 году, когда, наконец, был взят Кёнигсберг и Восточная Пруссия. То есть, да, в Литве отношение существует несколько другое. Но опять-таки, что для них пакт Молотова-Риббентропа? Для них пакт Молотова-Риббентропа – это договор между Советским Союзом и Германией, который фактически сделал в глазах этих двух государств легитимной оккупацию Литвы. При этом, что там дальше происходило, это уже не важно. И в Эстонии и Латвии к этому документу точно такое же отношение. И если мы вспомним вот первые Верховные Советы СССР, там же все прибалтийские депутаты, они сидели в двух комиссиях. Первая по разработке конституционного закона о праве выхода из состава Советского Союза, и вторая об осуждении пакта Молотова-Риббентропа. Они вели эту работу, они добились того, чего хотят, теперь у них суверенное государство, где они могут писать историю так, как им нравится. А мы здесь, соответственно, должны, в принципе, что-то делать. В конце концов, те же американцы. Они, конечно, может, иногда и посылают десантников куда-то, а если надо цену на нефть подвинуть либо вверх, либо вниз. Но в основном американцы работают на идеологическом фронте. Сняли замечательный абсолютно фильм на 3 часа «Перл-Харбор». Я смотрел, думаю, в России полстраны смотрела. О том, как американцы боролись с немцами, японцами во Вторую мировую войну, в конце концов победили. Ну, на этом фоне еще какая-нибудь любовь. Ну, надо и нам снимать, в конце концов, фильм. И надо эти фильмы продвигать, потому что если, допустим, российские прокатчики хором откажутся закупать «Перл-Харбор», да на нас тут же в суд подадут, благо мы еще не член ВТО, можем как-то отбиться, а для Украины тут вообще никуда уже не убежать, поскольку Украина член ВТО, и арбитражная комиссия действует в отношении нее, как и в отношении остальных 140 стран. То есть они будут на нас давить, утверждать, что вы против рыночной экономики, вы не покупаете вот наш замечательный фильм. Они работают. Те же эстонцы книжки издают, да? Книжка Марта Лара плохая. Она фактически посвящена не борьбе эстонского народа против русских, а борьбе лично Марта Лара с Эдгаром Сависаром. У них там внутренний конфликт, я не буду углубляться, это надолго. Но в целом он есть. Однако же они работают. У нас тоже издается огромное количество учебников истории. Вот спасибо, опять-таки, нашему дорогому ведущему. Издал колоссальное количество трудов по истории, по которым сегодня учатся мои студенты. То есть, в принципе, работа какая-то ведется. Может быть, ее ведется мало. Может быть, надо вызвать, наконец, нашего посла в Таллине в Москву и спросить, а что он сделал за последние 5 лет? Если выяснится, что каждый раз, когда проводился марш эсэсовцев, он посылал ноту, а потом забывал выяснить, пришел ли на нее ответ, может быть, послу надо дать по шапке. Но, простите, работать надо. А вы сразу либо сидеть ничего не делать, либо давайте пошлем куда-нибудь десантник. Вы знаете, я вам приведу пример. Может быть, он не очень показателен, но в одной европейской стране некая фирма, компания, которая сотрудничала с Россией, имела хорошие дела с Россией, опубликовала рекламу. Значит, очередь января 24 года к гробу Ленина и подпись: «Не хочешь стоять в очередь? Иди к нам». Понимаете, как закончилась история? История закончилась тем, что вождям этой фирмы торгпредство тихо, спокойно сказала: ну, ребята, вы, конечно, можете такую рекламу публиковать, но все-таки, ну, имейте уважение к покойнику, который еще хотя бы не по короне, но у нас споры идут. Поэтому или снимите рекламу, она висела в интернете там, и так далее, или снимите рекламу, или мы, к сожалению, не сможем вам помочь в обеспечении заказов в России. А у них хорошие были планы на Россию. Все. Через несколько дней вся реклама была снята. То есть, если есть возможность вот так воздействовать тихо, без шума. Более того, не так давно в одной европейской стране, опять-таки, я не стану называть, появилась на национальные праздники на улицах билборды реклама. Значит, шутливая реклама, на которой были изображены лидеры разных государств. Якобы слегка подвыпившие. Николас Саркози, французский президент, Ангела Меркель, в обнимку господин Медведев с господином Обамой идущие. Да? Значит, я точно знаю, что, значит, французы подняли по этому поводу огромный шум, и Министерство иностранных дел заявило своим ближайшим соседям, предъявило ноту такую грозную, что, дескать, ну, сейчас войну начнем, да? Российское посольство повело себя совершенно по-умному. Оно точно так же. Меня вот радует вот это просветление нашей дипломатии. Тихо, спокойно о чем-то поговорили. О чем, так сказать, я твердо не знаю. Я знаю, что на следующий день плакат с Медведем и с Обамой сами организаторы, городские власти сняли. А плакат с Саркози оставался висеть, поскольку дело перешло в такую плоскость. Вот мне кажется, когда мы говорим о каком-то идеологическом воздействии, да, о таком государстве, оно должно быть в духе того, что американцы называют soft power, да, мягкой силы. Это всегда более действенно, чем какие-то грубые шаги. Так, господин Латко? Не совсем согласен. Вот я знал, что вы мне возразите. Военная сила, она существует, но военная сила существует для борьбы с военной силой. Никто не будет преуменьшать значение наших вооруженных сил, поскольку в случае чего, не дай бог, они, будем надеяться, будут способны отразить агрессию. Вот у нас сегодня с утра как раз Северная Корея объявила, что они испытали очередную ядерную бомбу и очередную ракету-носитель к ней. Вот действительно, наши вооруженные силы там бдят, чтоб, не дай бог, эта бомба не прилетела в наш мирный город Владивосток. В этом их задача. Что касается фальсификации истории, то тут, по сути, ущерб может быть главным образом исчисляется в том, что вот мне обидно. Да, мне обидно, когда кто-то не уважает наших ветеранов, утверждая, что они там оккупанты. Я по этому поводу пытаюсь с эстонцами спорить каждый раз, когда у меня появляется такая возможность. Вот. Но кроме того, что мне обидно, Ничего, по сути, никакого ущерба для меня лично не происходит. Соответственно, вот здесь надо как раз бороться именно мягкими методами. В конце концов, я могу с человеком, который вот так говорит, так просто не разговаривать и дел не иметь. Это же ему же будет хуже, если я с ним дел-то иметь не буду, или как? Так, Сергей Чельдиев. Я считаю, что вот лучшие методы – это методы народной дипломатии, а плодить новые чиновничьи структуры, как бы их ни называют, там, общественные комиссии, необщественные комиссии, это результата никакого не даст. И забегая вперед, вот у нас постоянная программа, да, Валерий Петрович, давайте встретимся по этому поводу, или вы вспомните и напомните через год. Помяните мое слово, это общественная комиссия, ее деятельность так понемножечку заглохнет и ничего не будет. Ну, мне-то кажется, главное, чтобы работали активно честные профессионалы. Вот понимаете, ну, там, что к сожалению, профессионалов не так что много. Такое профессионализм? Вы знаете, была Ленинградская историческая школа. Когда вокруг, так сказать, было все заидеологизировано, здесь, в Ленинграде, в 50-е, в 60-е годы, великий историк Сигизмунд Натанович Валк создал свою историческую школу источниковедения. Они как бы ушли от идеологии и занимались источниками только. Критикой источников, анализом источников. Это была Великая Ленинградская историческая школа. Вот я косвенно уже, так сказать, учился у учителей Сигизмунда Натановича, у замечательных историков. И меня, например, в институте первые два года мои учителя гоняли только по анализу источников. Учись анализировать источники исторические. Вот мне кажется, что комиссия должна была бы в первую очередь заняться публикацией и характеристикой исторических источников. И здесь подвижки позитивные происходят. Вы знаете, когда год назад, скажем, министр обороны, которого многие почему-то ругают, издал приказ об обнародовании, рассекречивании части источников по истории войны, уже за этот год сделана огромная работа. Ну, например, я приведу только одно. Действительно подтвердились документально факты, что в мае 41 года было мобилизовано в Красную армию 600 тысяч человек. Что раньше вообще в нашей официальной истории категорически отрицалось. Значит, оказалось, что... Вот теперь дальше уже вопрос исторической оценки. Означает ли это, что Сталин готовился к войне, или наоборот, Сталин к нападению на Германию, как пишет Суворов, и некоторые говорят это, так сказать, в сторону, так сказать, писаний Суворова, да? Другие говорят, нет, это чисто оборонительное мероприятие, мобилизация и так далее, и так далее. Интерпретировать можно по-разному, но опираться нужно исключительно и строго на проверенные, достоверные, критически подвергнутые анализу источники. Мне кажется, вообще в отношении к истории это главное. А свобода мнения у нас по Конституции, подтверждаю, никто, я думаю, не собирается создавать Министерство правды. Я, во всяком случае, на это сильно надеюсь. А теперь позвольте буквально ответить на несколько вопросов, которые были заданы нашими слушателями. Сергей, назовите, звонят, те части политического спектра партии движения общественной организации, заинтересованные фальсификации вокруг победы и цели. Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что внутри нашей страны и правые, и левые, и те, кто входит в парламент, и те, кто не вошел в парламент, ну вот никто не может сказать о том, что победы не было. Это в стране не может быть. Ужасно, что у нас есть, к сожалению, их немного, юные поклонники Гитлера, которые ходят со свастиками, которые выбрасывают руки в нацистском приветствии. Извините, это недобитки, и против них должна вот, быть вот просто... Это и есть фальсификация истории. Да, это и есть, вот они самые главные фальсификаторы истории. Александр задает вопрос, цель истории истина, а не чьи-то интересы. Да, но эта истина очень широкая в истории, поверьте мне, в истории больше интерпретаций, чем истин. Вот Александр пишет, что надо открыть архивы Второй мировой войны, и мы также об этом говорим. Если же архивы откроются, то пересмотреть придется не только историю войны, но и итоги Нюрнбергского процесса. Вот здесь я с вами, Александр, и я надеюсь, наши все участники нашей программы решительно не согласен. Ну и, наконец, последнее, это вопрос господину Лисовскому. Вам очень коротко придется ответить, понял. Как подписаться на газету «Общество экологии», где ее можно купить. Так что у вас есть шанс еще. 20 секунд, да? Одна секунда, да. Значит, позвоните по телефону редакции 233-51-43, и я вам скажу все. А я буквально по русскому языку хотел ответить уважаемому коллеге Сергею Игоревичу. Я не против украинского языка, я сам пою песни под гитару на украинском языке. И моя мать преподавала украинский язык в свое время. Вот, поэтому я не против. Но я говорю о территории евразийского пространства, что русский язык здесь доминирующий, это объединительный язык международного характера, и мы должны его защищать. Если мы не будем защищать русский язык, на его смену пройдет английский язык, и тогда мы потеряем и нашу культуру. Историю защитим, и язык защитим. Да. Мы потеряем и историю, да. И культуру. Не потеряем. Спасибо. Спасибо, Валерий Петрович. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в передаче «На перекрестке мнений» на тему «Кто и зачем фальсифицирует историю» рассуждали Сергей Николаевич Лисовский, главный редактор газеты «Общество экология», Дмитрий Александрович Ланко, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений нашего университета, и Сергей Игоревич Ачельдиев, писатель-публицист, вел разговор. Автор и ведущий программы Валерий Петрович Островский. За пультом работала звукорежиссер Ирена Степанова. Всего вам доброго. До встречи в следующий понедельник. Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.